Глава 15. «Сын!» — хмурится Артем. На мгновение кажется, что он сейчас просто встанет и уйдет, но Рупасов лишь болезненно морщится и садится на край постели, комкая в руках так и не одетую рубашку. Бездомно смотрит на вещь довольно долгое время в абсолютном молчании. Но я не спешу нарушать эту тишину. Даю ему время переварить информацию. Так и стою посередине комнаты, стараясь не поддаваться той панике, которая все еще живет во мне. «Как зовут?» Наконец возвращается к диалогу мужчина. Он до сих пор смотрит на ткань в своих руках и не смотрит на меня. «Матвей», — отзываюсь тихонько, и с замиранием сердца жду того, что он может спросить еще. «Сколько ему?» — следует вполне закономерный вопрос. Тот самый, которого я боялась больше всего на свете. «Сколько ему?» – переводит пристальный взгляд на меня Артем. Ведь я так и не ответила, не решила еще как бы остаться честной и обойти то, что ему точно не понравится. Хотя подобное определение не совсем верно. Рупасов будет просто в бешенстве. В школу пойдет в следующем году, проговариваю, не слыша собственного голоса. Удары проклятого органа в моей грудной клетке звучат намного громче слов. И этот ритм становится только сильней, когда замечаю напряжение в плечах мужчины, в то время как взгляд синих глаз подозрительно прищуривается, продолжая сканировать меня. Даже дышать перестаю, отчаянно молясь про себя, что этой отговорки будет достаточно. Пусть и временно, ведь Матвею 7, а не 6. «Понятно», — шумно выдыхает Артем. «И где он сейчас?» У меня будто самый тяжелый груз с души сваливается. В санатории, с Роминами родителями, отвечаю, стараясь внешне оставаться такой же спокойной, как и прежде. Скоро вернуться должны. Рупасов снова хмурится и смотрит на свою рубашку. Больше вопросов не задает. На его лице застывает маска отстраненности, когда он нехотя одевается и поднимается с кровати. А я так и продолжаю стоять посередине комнаты, не зная, как лучше поступить дальше. В который раз наступившая в комнате тишина начинает потихоньку разъедать изнутри, будто бы и не было последних 3 дней. Ощущение, словно мужчина снова далек от меня, настолько, что перешагнуть эту разделяющую нас пропасть не выйдет. Но и избавиться от гнетущего чувства я не могу. Потому и разворачиваюсь на выход, вспомнив, о чем предупреждала Светлана Владимировна. Все-таки она тут хозяйка, а я и так злоупотребила гостеприимством. «Надеюсь, теперь понятно, почему я не смогу получить развод так легко, как ты считал», бросаю напоследок прежде, чем отворить дверь и шагнуть в коридор. Мысль о том, что теперь и вовсе не обязательно рушить видимость семейного благополучия между мной и Агеевым, вспыхивает в сознании слишком ярко, чтобы я могла проигнорировать ее. Но все равно этот страх оставляю при себе. Предпочитаю, чтобы подобное озвучил сам Артем, если так посчитает, когда будет готов. В сознании царит кромешный хаос, и он не рассеивается даже тогда, когда я возвращаюсь во двор ко всем гостям. Ведь мой самый первый в жизни мужчина не последовал за мной, так и остался на 2-м этаже. Зато благодаря сумбуру, витающему в голове, не замечаю косых взглядов, направленных на меня, ровно, как и укоризненного взгляда матери. Вообще уже все равно. Не заботясь о мнении окружающих и дальше, пересекаю мощеную брусчаткой площадку и подхожу к мужу, который в компании своего брата рассеянно пялится на граненый стакан в своей руке, вяло поддакивая завязавшемуся между ними разговору. Их голоса настолько тихие, что не могу разобрать ни одной связанной фразы, а при моем появлении оба мужчины и вовсе замолкают. «Собирайся и уезжай», — проговариваю без лишних предисловий. Я зла на него не только за то, что посмел явиться сюда, пусть это и была инициатива матери. Смертельно необходимо выплеснуть все то негодование, которое совсем скоро разорвет меня изнутри. «Хм», — слышится в ответ от Кости. Бросаю ему красноречивый взгляд, полное презрение. «И ты тоже», — реагирую даже резче, чем изначально в адрес Ромы. Встречаю две натянутые улыбки, ярко демонстрирующие, что их владельцам глубоко плевать на мое мнение, что только злит еще больше. Но высказаться более развернуто я не успеваю. К нам подходит мама, улыбаясь не менее фальшиво, чем эти двое, на которых смотрю. «Дочь, на пару слов». Мягко, но в то же время настойчиво проговаривает она. Подхватывает меня под локоть и насильно тащит в сторону калитки, после чего мы обе выходим за пределы двора. «Ты что вытворяешь, Жень?» — начинает женщина тихим шипением. «Твой муж ни слова мне не сказал, как мы сюда явились, но по его виду и так все понятно. Даже идти сюда изначально не хотел, когда я его позвала. Правда, теперь понятно почему. У вас не ладится? Ты ему так мстишь за то, что мы тебя заставили сюда приехать? Не находишь, что использовать Артема для этих целей – это уже чересчур? Ведешь себя как?» Так и не договаривает, неприязненно поджимая губы. А я просто стою и молча смотрю на нее, невольно размышляя о том, что конкретно в данных обстоятельствах совсем не узнаю ее. За всю мою жизнь она ни разу не читала нотации и уж тем более не лезла в личную жизнь. Что изменилось? «Дочь!» – переходит на повышенный тон мама. «Объяснись!» Мое сердце болезненно сжимается. Нельзя ей так нервничать, тем более из-за меня. «Никого я не использую, и Рома молчит, потому что прекрасно знает это», – произношу негромко, решив, что воспользуюсь диалогом по максимуму, раз уж так вышло. «Я развожусь, мам, ухожу от него. Решила начать все заново». Негодование в серых глазах сменяется на откровенный ужас. «А как же Матвей?» – почти неслышно шепчет она. Теперь она выглядит растерянной. «Мы пока не решили», – говорю как есть. «Я Роме о разводе вообще только сегодня сказала. Не обсудили еще ничего толком. Но забрать ему сына у меня я не позволю точно, так что не переживай. Договоримся как-нибудь». Я и сама себе в этот момент не верю, но пытаюсь изображать обратное изо всех сил. И даже получается выдавить довольно искреннюю, приободряющую улыбку, когда вижу, как по маминым щекам катятся слезы. «Ну, а ты-то чего расстроилась?» — произношу ласково, обнимая ее за плечи. «Я же сказала, договоримся мы, все хорошо будет». Дополнить что-либо еще не позволяет звук открывающейся калитки. Оборачиваться не обязательно, чтобы знать, кому принадлежат шаги за моей спиной. Наверное, все дело в окончательно сдающей психике, но отчего-то кажется, будто тяжесть взгляда, которую я мгновенно на себе чувствую, просто не может принадлежать другому человеку. «Добрый вечер, Нина Анатольевна», — здоровается с моей матерью Артем. Голос слишком сухой и бесцветный, чтобы я могла различить хоть малейший намек того, на что настроен мужчина, поэтому и отстраняюсь от матери, замирая в напряжении. Просто жду дальнейшего развития событий, пытаясь поймать ртом как можно больше воздуха, потому что в легких его катастрофически мало. «Добрый вечер, Артем», — нехотя отзывается мама. Напряжение, исходящее от нее, ничуть не меньше моего собственного. «Мне с Женей поговорить надо. Вы не против?» — продолжает он вежливо. С пару секунд женщина сканирует взглядом того, кто стоит за моей спиной, а после переводит на меня неверящий взгляд. «Так вот почему», — только и говорит она, оставив возможность додумать окончание фразы самостоятельно. Тут же удрученно качает головой, больше, несмотря ни на кого из нас, и просто уходит, печально улыбаясь каким-то своим мыслям. Но и это не снимает витающее в воздухе напряжение. Артем молчит, оставаясь за моей спиной. Правда, подходит чуть ближе, отчетливо чувствую и слышу его дыхание. И тоже не спешу встретиться с ним лицом к лицу. Наверное, мне слишком страшно увидеть в безграничной синеве его взгляда то же равнодушие, которое так и пронизывает все, что делает Рупасов за последние минуты. «Почему сразу не сказала?» — наконец нарушает тишину Артем. Первым моим стремлением возникает мысль воспроизвести каждое из оправданий, которое я мысленно уже и заготовила на этот вопрос. Вторым – промолчать, потому что ни одно из них все равно ровным счетом ничего не изменит. И только по истечению нескольких секунд я решаю остановиться на другом. Том, что гораздо значимее для меня. Просто больше не могу держать это в себе. А разве это изменило бы что-то лично между нами двумя? Интересуюсь глухо. Сердце сжимается в болезненном спазме, а душу разрывает на клочки. Нет, не само ожидание его ответа. Сам факт того, что суть нашего разговора вообще имеет настолько огромное значение для мужчины. Ведь он начал сомневаться практически с первого мгновения и сомневается до сих пор. Пусть обстоятельства и располагают к подобному, но от того менее обидно не становится. «А сама, как считаешь?» – отзывается Рупасов в открытой усмешке. «То, что думаю по этому поводу лично я, не его ума дело. Все, что требуется от него сейчас – определиться. И это настолько важно и значимо для меня, что все остальное и обсуждать не буду. Ни одного Артема одолевает неуверенность в будущем. Я считаю, что ты просто не можешь сказать мне все прямо как есть. Срываюсь на повышенный тон в одно мгновение, резко разворачиваясь к нему в порыве эмоций. Обязательно устраивать мне допрос, да? Неужели просто нельзя сказать, что ты думаешь по этому поводу и то, что будет с нами дальше? Или смелости не хватает? Ну, кажется, внутренняя истерика решает обозначиться уже внешне, потому что я точно больше не контролирую то, что несу. Теперь, когда ты знаешь о том, что у меня есть сын, я и не нужна тебе, да? Или что, Тём? Давай, не молчи, скажи как есть. Потому что если ты, мать твою, снова заведешь эту пластинку с хождением вокруг да около, я просто в очередной раз развернусь и уйду. Понятно тебе? Потому что меня это все задолбало. Кислород в легких заканчивается, поэтому приходится заткнуться, переводя дыхание. Каждый нерв во мне раскаляется до такой степени, будто бы я сама сейчас сплошной проводник, по которому пускают смертельные разряды тока. Так жестоко зашкаливает пульс, отдаваясь внутри предательским набатам отчаяния и неимоверного страха потерять все то, что еще оставалось у меня. И пусть мои чаяния и надежды завязаны как раз на том, кто стоит передо мной. В одну и ту же реку не войдешь дважды. И пусть я умудряюсь не просто рухнуть в нее, а нырнуть с головой. На этот раз не позволю себе захлебнуться и утонуть. «Прекрати орать!» Болезненно морщится Рупасов. И все. Больше ничего не говорит. Так и продолжает сканировать меня мрачным, тяжелым взглядом. Да твою ж мать! А ты прекрати изображать полнейшего придурка. Не сдерживаюсь и на этот раз. Да, последняя дозволенная грань истерики пересечена. И мне даже глубоко плевать, с какими последствиями придется столкнуться из-за своей несдержанности. Просто потому, что внезапно приходит осознание того, что именно сейчас, в эту самую минуту, все повторяется ровно, как и 8 лет назад. Лишь антураж немного другой. Мой самый первый в жизни мужчина снова не знает, как ему поступить. Ненавижу это долбанное ощущение дежавю. «В машину села? Быстро!» – проговаривает он сухо, делая шаг мне навстречу. Его руки сжаты в кулаки, а гневный взгляд красноречиво демонстрирует, что в случае неповиновения Артем усадит меня в автомобиль насильно. Усмешкой судьбы хоть в чем-то этот раз отличается от предыдущего. «Я с тобой никуда нахрен не поеду, пока ты не скажешь мне то, о чем я говорила», отзываюсь в ядовитой ухмылке. Скрещиваю руки на груди, отгораживаясь от мужчины скорее эмоционально, чем в физическом плане, ведь мой жест явно ничего не значит для него. «В машину!» — я сказал, отчеканивает каждое слово ледяным потоком ярости Рупасов в ответ. «Быстро!» Расстояния между нами больше нет. Он сдавливает пальцами мой локоть в явном намерении исполнить то, о чем я уже предполагала. Вот только на этот раз, пусть лично у меня и нет сил сопротивляться очередному велению, я не одна. За меня есть кому заступиться. Калитка распахивается почти настежь, а Агеев-старший появляется в переулке еще до того момента, как я успеваю сообразить, что вообще происходит. «Поговорим?» – холодное и беспристрастное от Ромы. Он даже не думает приближаться к нам. Лишь взгляд серых глаз смотрит пристально в одну точку. На мою руку, которую до сих пор удерживает Рупасов. «Давно пора», – отзывается охотно Артем. По его пальцам словно судорога проходится, прежде чем мужчина отпускает меня и разворачивается лицом к моему мужу. С несколько секунд они просто смотрят друг на друга, будто ждут чего-то. И чем больше времени проходит, тем все ярче во мне разгорается догадка. Они ждут, когда я уйду. «Жень!» — лениво протягивает Рома. «Сходи прогуляйся!» Вот так и знала. «Даже не мечтайте!» — хмыкаю, на показ брезгливо. «Еще бы это помогло!» «Да, Жень, сходи прогуляйся!» Поддерживает инициативу Агеева и второй. И я правда должна так легко сдаться? Оставить их двоих? Вот так? Женщина, хоть раз сделай, как тебе сказано, без лишних уговоров. Устало дополняет Артем. Иди. Но и это нисколько не цепляет. В отличие от абсолютной солидарности с Рупасовым, которая читается в глазах мужа. Шумно вздыхаю, окидывая их обоих пристальным, оценивающим взглядом. Если бы собрались подраться, не стали бы же вот так спокойно разговаривать, выпроваживая меня. Остается надеяться только на это, потому что и думать не хочется, что будет, если я не права. «Да пошли вы сами!» – бурчу недовольно, разворачиваясь в сторону коттеджа напротив. Возвращаться на праздненство совсем не хочется. К тому же одиночество и правда не помешает. Немного подостыть и переосмыслить произошедшее, а заодно и успокоиться. Конструктивный диалог вместо тупой истерики еще никому не вредил. Жутко хочется закурить, но купленную накануне пачку сигарет найти не удается. Приходится сесть в свою машину и ехать в магазин. К тому времени, как я сажусь в рендж-ровер и выезжаю за пределы ворот материного дома, ни Рупасова, ни Агеева в переулке нет. Внутри поселяется тревожное чувство, но я пытаюсь морально отгородиться от него, понадеявшись на то, что рациональности в моем муже всегда было в разы больше, чем во мне самой. Покупка столь нужной мне пачки никотина в ближайшем супермаркете не занимает много времени, и я уже собираюсь вернуться обратно, чтобы найти хоть одного из мужчин, которых оставила. Но телефон вибрирует входящим звонком с неизвестного номера, и мои планы на сегодняшний вечер в который раз кардинально меняются. «Да», — отвечаю, беря трубку. На том конце связи с несколько секунд царит тишина, но я терпеливо жду. «Агеева Евгения Андреевна?» — нерешительно проговаривает женский голос. «Понятия не имею, кто мог бы звонить мне в такое время, тем более, что абонента я не узнаю, потому...» «Да, это я, а вы?» Отзываюсь задумчиво. Звонящая снова не спешит отвечать. «А я?» Неуверенно реагирует она, ненадолго замолкая. «Думаю, вам будет интересно это узнать, но разговор не телефонный. Не могли бы вы приехать к Тёминому СТО?» «Я тут сейчас. Ну, или можем встретиться еще где, если скажете, куда приехать». «Если бы мне на голову рухнула железобетонная плита, наверное, я бы удивилась меньше. Как минимум потому, каким именно образом неизвестная назвала свое местоположение. Уже молчу про то, в чем сама суть нашего неожиданного диалога. Кто она, мать вашу, такая?» «Буду через 10 минут», – проговариваю глухо, положив трубку. «Вывожу машину на дорогу и еду в обозначенное место». Весь последующий путь в голове выстраиваются десятки теорий и предположений по поводу того, кем может быть эта девушка. В памяти вспыхивает наш с Артемом разговор на катере, когда я спрашивала у него по поводу нынешних подружек. Сознание навязчиво подталкивает к мысли о том, что мужчина меня обманул. Но сердце и душа упорно желают верить, что та, к кому я еду, имеет статус бывшей. тем сильнее мое разочарование в ближайшем будущем. Стоит только припарковаться около СТО, завидев миниатюрную блондинку, нервно выхаживающую перед капотом белый Mazda RX-8, на безымянном пальце которой полоска из платинового металла, обрамляющая внушительный камень вполне определенного назначения. Мне даже не надо спрашивать, правда ли она и есть та, кто звонил мне. Буквально всем своим нутром чувствую, что не ошибаюсь. И все равно, будто конченная мазохистка, я выхожу из машины и иду к ней. Хочу услышать подтверждение всем своим домыслам и страхам из первых уст. «Добрый вечер. Я Женя. Здороваюсь как можно спокойнее. И стойко изображаю, что все еще заинтересована в том, что она мне скажет, будто бы и сама до сих пор не догадалась. Аня. Лебедева», – представляется в ответ блондинка. А я с интересом разглядываю ее. Возраст едва ли 20 лет, одета в простой желтый сарафан чуть выше колена, с растрепанными волосами, нетронутыми химией, она выглядит довольно простенько. Россыпь веснушек на ее курносом носике только добавляет образу милоты. То и дело, нервно покусывающие губы, девушка не выглядит враждебно настроенной. Правда, оттого легче мне не становится. Черт, да она с виду больше напоминает жертву обстоятельств, чем соперницу. «Я...» — начинает она, но тут же замолкает. Аня рассматривает меня с не меньшим интересом, чем я сама ее совсем недавно. Я не возражаю. Даю ей время и на это, и на то, чтобы собралась с мыслями для дальнейшего диалога. «Невеста Артема», — продолжает она спустя долгую минуту молчания. «У нас свадьба будет через 2 дня. Если я и ожидала чего-то подобного, то вот срок, который обозначен в конце... Да твою ж мать!» И единственное, с чем я нахожусь. Пульс мгновенно учащается, разгоняя удары до немыслимых пределов. Любая мысль, которая только могла бы быть способна всплыть в моем сознании, глушится этим ритмом. Произнести что-либо больше я просто не способна. «И я знаю, кто вы такая», — отзывается совсем тихо девушка, опуская взгляд к своим ногам. «Он изменяет мне. С вами». «Да? Она правда хочет, чтобы я ответила ей на этот вопрос?» Нервно ухмыляюсь и распаковываю взятую с собой пачку сигарет. Прикуриваю, так и не ответив ей. Просто не знаю, что сказать. Судя по тому, что я наблюдаю, мой честный ответ все равно мало что изменит. Для нее. «Ребята, видели вас вчера вместе. Наверху». Аня бросает мимолетный взгляд на здание по правую сторону от нас, принадлежащее Рупасову. И сегодня тоже, на дне рождения Светланы Владимировны. Она явно собирается добавить что-то еще, будто бы и правда стоит перечислить все факты, чтобы я наконец созналась. Вот только лично в моих глазах это выглядит жутко глупо и неуместно. «Я ничего не знала о тебе». Незаметно для самой себя перехожу границу в обращении при общении с малознакомым человеком. «Правда, не знала. Мне очень жаль», — добавляю виновата. На самом деле чувствую за собой вину. В первую очередь за то, что оказалась полнейшей идиоткой. А еще внутри разрождается плотная вязкая пелена безысходного гнева и ярости. Ведь в отличие от меня, Артем прекрасно знал, что его поступки могут задеть кого-то. Вроде нее. В отличие от моего мужа, Аня явно не была готова к такому повороту в своей жизни. От мыслей и мало связанного диалога отвлекает очередной за этот вечер входящий вызов. Усмешкой судьбы виновник происходящего решает обо мне вспомнить. Не беру трубку, отключив звук, и возвращаю свое внимание на собеседницу. Но она молчит, больше не говоря ни слова. Лишь напряженно смотрит на мой телефон, будто интуитивно знает, кто именно звонит. «Так что теперь?» И интересуюсь за неимением большего. Несмотря на то, что ситуация паршивая, очень хочется знать, что она будет делать дальше. И в глубине души я очень надеюсь, что... Надежды не оправдываются. «Вы же замужем! Зачем он вам?» Мольба в ее глазах направленная на меня, наряду с отчаянием в голосе, не оставляют и тени сомнения. Девушка намерена сохранить свои отношения, несмотря ни на что. «Уезжайте обратно! Оставьте нас в покое!» На мгновение я в ступоре. Такой решительности не ожидала, если честно. Оказывается, она прекрасно подготовилась ко встрече. «Откуда ты обо мне так много знаешь?» Спрашиваю вопреки тому, что больше всего на свете хочется просто послать ее куда подальше. Аня вновь отводит взгляд в сторону. «Я всегда знала», — тихонько шепчет она, закусывая нижнюю губу. «О склонности к мазохизму тут оказывается не только у меня одной». «То есть вы уже обсуждали меня?» — уточняю, подозрительно прищурившись. Проклятый орган в моей грудной клетке заставляет задать этот вопрос. Ему очень хочется до сих пор верить, что устоящий передо мной все-таки статус бывший. «Нет», — разочаровывает меня блондинка. «Мне Лена Наумова рассказывала. И то, что вы вернулись, тоже она сказала. Артем не в курсе, что я знаю». В сознании ненавязчиво откладывается пунктик выразить благодарность бывшей подруге. Но внешне я своей досады, конечно же, не выказываю. «Понятно», — отзываюсь как можно нейтральнее. Сигарета в моих руках практически дотлела, а я о ней только сейчас вспомнила. Невольно морщусь, выбрасывая ту. Закуриваю снова, и телефон вновь звонит. На этот раз на экране высвечивается муж, поэтому приходится взять трубку. «Жень, где ты?» — без лишних предисловий проговаривает Рома. Почему-то в этот момент кажется, что он и так знает. Уверена, почти на 100%, а если вспомнить, что за мной и так постоянно следят? «А что?» — отзываюсь недоверчиво. В трубке слышится тяжелый вздох. «С тобой все в порядке?» — игнорирует Агеев. В его голосе слишком много напряжения, чтобы поверить в искренность показной обеспокоенности. Скорее, ему просто хочется знать, чем конкретно я занята. «Да, домой уже собираюсь», — отзываюсь нейтрально. На несколько секунд воцаряется гнетущая пауза. «Хорошо, жду», — наконец отвечает муж. Шумный выдох с его уст различим даже на расстоянии. «Скоро буду, Ром», — добавляю все в таком же тоне. Отключаю вызов и больше не смотрю на стоящую передо мной. «Свои проблемы сами решайте. Без меня. Мешаться не буду», — бросаю Ане, разворачиваясь к своей машине. «Если у вас через 2 дня, правда, свадьба, а Рупасов еще не передумал, удачи тебе». Хотелось сказать совсем иное, но так будет правильно. Наверное. «Спасибо», — слышится тихое и растерянное от нее. Девушка так и продолжает стоять около своей машины, глядя мне вслед, когда я покидаю стоянку перед СТО. Замечаю это в зеркало заднего вида после того, как вывожу свой кроссовер на дорогу, поворачивая в противоположную от дома сторону. Да, я обещала Роме, что вернусь, но прежде хотелось бы заехать кое-куда еще.